Сходство школы с тюрьмой. Как и любое казенное учреждение, общеобразовательная школа обладает типичными отличительными характеристиками, связанными с постоянным напоминанием, во-первых, о ее принудительном характере, а во-вторых, обезличенной природе. Это прежде всего вызывает ассоциативный ряд с тюрьмой, что прямо противоположно декларируемому эффекту от образования как одного из фундаментальных средств освобождения человечества посредством его просвещения. Возможно, само по себе просвещение родилось в полемике с существовавшими веками государственными институтами. Именно поэтому произошла такая вопиющая подмена ценностей. На определенном историческом этапе сотрясаемая революцией традиционное государство попыталось, и не безуспешно, присвоить себе источник самой революционности. Оно подчинило себе через систему образования то самое крамольное просвещение, сделав его контролируемым и предсказуемым. С этого момента посаженное за решетку просвещение осталось лишь утлой лампочкой в одиночных или коллективных камерах приговоренных. Да, именно так, ибо с момента, когда государство присвоило себе право принимать законы о принуждении населения к просвещению и появилось образование в его современном виде, система принуждения проникла в вольницу. Она начала проявлять себя в форме этапов, казенных домов, воплощаться в надзирателях, в которых волей-неволей превратились воспитатели и преподаватели, осуществлять контроль с помощью системы сертификации и тому подобное. Через систему образования, уклониться от которой само по себе может вызвать в ряде стран уголовную или административную ответственность, согласно текущему законодательству, государство получило возможность регулировать процессы формирования человеческого сознания в тех формах, которые выгодны ему. Порой даже не обществу, формально учредившему государство, а именно государству выгодно через институциализацию воспитания и учебы регулировать принципы и подходы, согласно которым каждый отдельный человек в итоге оказывается без преувеличения узником тех или иных мировоззренческих схем, из которых вырваться уже не в состоянии. Неудивительно, что в школу идут угрюмо, а выходят оттуда, как на свободу. Оказывается, что даже в неосознаваемой форме человеческая природа безошибочно узнает попытку лишения ее изначально присущей воли и выбора внутреннего характера во имя навязанных внешних. Человек, отбывший срок, при этом как бы заслуживает право на освобождение, иногда и досрочное. Более того, какая ирония, те, что демонстрируют, казалось бы, наивысшие способности к умственному труду, читай, просвещению, в реальности продолжают сидеть, часто пожизненно. Нередко, возвращаясь в школу, уже в роли учителей, не менее несвободных, подневольных и забитых. Подавая рабство под видом свободы, система образования искусно отбирает у формирующегося человека те источники выбора и ту силу воли, которые могут быть опасны для государства. Стандарты образования должны в той же мере быть исполнены, причем в надлежащий срок, как и наказание за правонарушение. Эти наказания и сроки за них государство предусмотрительно вынесло за скобки системы образования, нацеленной на аудиторию, по его же законам, как бы выведенную еще за рамки уголовно-правовой ответственности. Не является ли такой подход истинной причиной не просто подмены ценностей, но глубинной сублимации государством своей истинной цели – порабощение человека всеми возможными способами? Ибо везде, куда проникает законодательное регулирование этой обезличенной системы, проникает и бездушное принуждение, уродующее человеческую природу нередко до неузнаваемости. Попробуем разобрать, что же происходит в обычных школах, на что это больше всего похоже. Жесткий режим. Во время урока даже в туалет могут не пустить, нужно сидеть и молчать. Общаться с друзьями нельзя. Учителю можно только в строго определенной форме что-то сказать, предварительно подняв руку. И только когда дозволено. В столовой кормят чем-то отвратительным на вид и на вкус. Строгий контроль перемещения в пространстве. Нельзя бегать и выходить из школы даже на переменах. Если выходить и разрешается, то только парами, под присмотром педагога. Во время пандемии в рамках карантинных мероприятий можно перемещаться только из класса в ближайший коридор и обратно. Общение между классами запрещено. На входе турникеты. Вход и выход по карте, а информация об этом сразу попадает руководителям и руководству школы. Нужно по отмашке учиться и отдыхать, выполнять задания в строго заданное время. Никакой возможности делать что-то в более-менее свободном режиме. Даже освобожденные от физкультуры дети вынуждены просто сидеть в спортзале на лавочке. Им даже нельзя книжку почитать, не говоря уже о том, чтобы сбегать домой и немного отдохнуть. Не напоминает ли это тюрьму строгого режима? Одно тут есть важное различие. В тюрьме хотя бы учиться не заставляют, уравнения решать. Не ставят оценки, от которых потом вся дальнейшая жизнь зависеть может. К примеру, с принятым сейчас выставлением четвертных и годовых оценок при помощи автоматического вычисления среднего, получается, что если ребенок получил двойку на контрольной, выставляется двойка с индексом 3. Отныне, сколько бы ни пытался ученик исправить оценку, как бы ни старался в освоении предмета, даже если к концу года он будет заниматься на пятерке, та первая двойка в начале года черным пятном останется на репутации ученика, ведь средний балл за год все равно будет ниже, а значит и годовая оценка. Ученик, таким образом, однажды получив низкую оценку, понимает, что далее стараться бесполезно. Все равно итоговая оценка уже никогда не будет высокой. На практике именно это и наблюдается – потеря мотивации. Ученик однажды оступился, может устал или просто думал над чем-то по другому предмету, отвлекся не вовремя. Дети же не роботы. Вот и получил низкую оценку. Посмотрел средний балл и понял, что теперь уже ничего нельзя исправить, а потому можно дальше и не пытаться что-либо делать, ибо бесполезно. Даже интерес к любимому предмету может пропасть. Отсюда вывод. Хотите считать автоматически, примените более продвинутые алгоритмы вычисления четвертных и годовых оценок, ведь не зря же столько лет люди развивали математику. Или доверьте ставить оценки учителям, которые хорошо знают детей, которых обучают, если знания экспертов в области математики не позволяют разработать адекватный алгоритм. Давно известно, чтобы кого-то чему-то научить, необходимо дать возможность пробовать много раз ошибаться, не бояться ошибок, отрабатывать таким образом разного рода навыки. Но принятая система оценивания ошибаться не позволяет совсем. Вернее, позволяет, но каждая ошибка обойдется слишком дорого, что и заставляет учеников бояться ошибок, часто отказываться браться за сложные задачи, а это для эффективного обучения совсем неприемлемо. Если мы ко всему этому прибавим тюремный режим так называемого обучения в школе, то странно удивляться, что обучение в массовой школе оказывается неэффективным и по большей части не оставляет следа в памяти учеников. И даже в той ситуации, где хоть что-то изученное в школе могло бы пригодиться, люди не могут вспомнить необходимое. К сказанному выше вспомним также популярный нынче термин «камера хранения детей». Так часто сейчас называют массовую школу. По сути, многие родители воспринимают школу именно так. Их можно понять, ведь они, как правило, работают. Им нужен кто-то, кто занимался бы детьми, ведь у них на это времени нет или слишком мало. Неработающие родители нередко просто хотят иметь время заняться собой. Таким образом, необходимо, чтобы кто-то хотя бы часть дня позаботился о детях. При этом родителям удобно думать, что ребенок в государственной, бюджетной школе чему-то учится еще. Это, конечно, чистой воды самообман. Бюджет идет в основном не на обеспечение школ и процесса обучения в целом. По качеству получаемого детьми образования это очевидно. Также очевидно, что вся организация процесса не соответствует интересам учеников, а направлена лишь на получение определенной статистики, достижение целевых показателей, ничего общего не имеющих с реальным качеством школьного образования. При этом многие современные родители выучились примерно по такой же системе, что существует в наши дни, и прекрасно осведомлены о ее эффективности, но все же тщетно тешат себя надеждой и делают вид, что некоторые инновации, вроде электронного журнала или цифровых ресурсов, новых предметов или просто новых тем по тому или иному предмету, принципиально решат все проблемы, и их дети, сдаваемые регулярно в эту камеру хранения, будут образованнее родителей, а их обучение эффективнее и полезнее для жизни. Увы, из года в год повторяется одно и то же. При этом всех буквально из-под палки гонят в государственные школы. Мало кто из родителей, даже имея возможности, видит хоть какую-то альтернативу. Чаще это видение ограничивается рассмотрением лишь аналогичной же по организации частной школой. И очень мало кто имеет возможности, хочет и решается на переход к иным формам обучения. При этом государственные школы часто сопротивляются, не желая терять учеников, ведь им за учеников перечисляют бюджетные деньги. Да и чтоб другим неповадно было. Таким образом, множество родителей, которые могли бы сделать обучение детей более персонализированным, интересным для них, могут и не решиться, или просто не суметь перевести ребенка на ту форму обучения, которая наиболее удобна семье, а порой даже не знать о такой возможности. При подобном подходе система образования не развивается, а деградирует. Ведь если бы оценочная успешность школ не зависела от числа учеников, если бы давалось больше возможностей для альтернативных форм обучения и не ставились препятствия тем, кто готов обучаться вне школы или заочно, например, государственные школы могли бы быть в значительной степени разгружены, а качество обучения значительно повысится за счет меньшего числа учеников в классах. В крупных городах число учеников в классе бюджетной школы достигает 30-40 человек, потому что никто не имеет права отказать в обучении, и это выгодно школе, а школы учителей, как правило, не хватает. Вот и получаются школы в виде таких тюрем для детей. Если вспомнить сказанное о травле в школах, то сходство практически полное.